Глава 7. Крушение надежд. Эля. Я понимала, что нужно бежать, как можно быстрее, не оглядываясь. К Наталье, на лужайку, в хибарку Дмитрия, куда угодно, только подальше от этого места. Но я продолжала прижиматься к стене, словно меня к ней приклеили. И тут открылась дверь, и на лестничную клетку вышел Юрий Михайлович Королёв, мой наниматель. Он гневно оглядел всех присутствующих, оценивая ситуацию, и его взгляд остановился на мне. Я почувствовала, как кровь прилила к щекам, и это означало, что я начала покрываться красными пятнами. «Что тут происходит?» — спросил он, не отрывая глаз от меня. Из-за того, что снаружи продолжали грохотать залпы фейерверка, голос его был почти не слышен, но я прочитала вопрос по губам. «Я не знаю». Язык не желал меня слушаться, поэтому изо рта доносилось лишь слабое сипение. Впрочем, и мой нормальный голос тут никто бы не расслышал. Хотела подняться к себе, а тут... Увидела, как Королёв считал мой ответ по губам, скривился, повернулся к Антону. «Ты за старое!» — бросил он ему, попав в перерыв между залпами. «Да нет же!» А брат хозяйки явно пытался выкрутиться из создавшейся ситуации. «Ты все не так понял!» «Ну-ну», — ответил Юрий Михайлович. «А ведь Лена почти уговорила меня. Эх ты!» «Только не говорите мужу!» — подала голос гостя, который зажимал Антон. «Да вы та еще!» Королёв состроил брезгливую гримасу, а затем снова обернулся ко мне. «Золина, через 10 минут жду вас у себя для объяснений. Остальных, чтобы через полчаса и духу не было в моем доме. Ясно?» Он уставился в упор на Антона. «Ясно», — тихо одними губами ответил тот и понурился. Теперь каждый залп салюта взрывался у меня в голове. Я быстро прошмыгнула мимо Антона, до сих пор стоящего возле стены со спущенными штанами. Почему-то взгляд зацепился за его поникший член, и вопреки всему в голове возник вопрос, какой он в рабочем состоянии. А я тряхнула головой и взвилась вверх по лестнице на 3-й этаж. Салют закончился ровно в тот момент, когда я подошла к окну своей комнаты. Ну вот, и красоту не оценила, и в историю встряла. Сверилась с часами. До назначенного хозяином дома времени оставалось еще 7 минут. И тут на дисплее высветился звонок с неизвестного номера. Никогда на такие не отвечаю, но тут что-то внутри перемкнуло. «Слушаю», — сказала я. «Ты чё на мои звонки не отвечаешь? А в игнор закинула, что ли?» Коля был на взводе явно пьян. На заднем фоне что-то щебетали девичьи голоса, но мне было уже не до того. Я даже не отдавала себе отчет в том, что это лишь еще один камень, выскользнувший из рушащегося вокруг меня мироздания. «Да, закинула», — спокойно ответила я. Чувствую, как в то же время все внутри клокочет. «Ну, ты же с Люськой развлекаешься. Вот и продолжай». «Какая Люська? Че ты несешь, зараза? Я только тебя люблю, тварь». «Все, Коль, мне некогда, пока». «Какие еще дела в такое время? Я тебя...» Завершила вызов, закинула и этот номер в черный список. Выключила телефон, выдохнула и пошла к кабинету Юрия Михайловича. Хозяин дома сидел в своем кабинете за массивным столом, на котором мягко светилась настольная лампа с зеленым абажуром. Остальные источники света настолько искусно спрятали в предметах обстановки, что сходу и нельзя было понять, почему в комнате достаточно светло. Впрочем, я не оглядывалась по сторонам, а словно скованная волшебным заклинанием колдуньи, не мигая, смотрела в одну точку. На правую руку мужчина, который что-то набирал ею на клавиатуре. Он поднял глаза и жестом предложил мне сесть в стоящее неподалеку от стола кресло. Ноги не желали сгибаться, и я кое-как уместилась на самом краешке. «Скажите, пожалуйста», — нарушил тем временем тишину Юрий Михайлович, «а вы действительно проходили в том месте и в то же время, когда я вас застал случайно?» «Да», — ответила я, — «совершенно случайно. Я подумала, что салют будет хорошо видно из моих окон». И решила подняться к себе, то есть выделенную мне комнату. На парадном крыльце было уж слишком много народа, потому что все хотели любоваться зрелищем служайки, поэтому я решила воспользоваться черной лестницей, А там это... Хозяин дома внимательно смотрел на меня все время, пока я говорила. После того, как я замерла на полуслове, он кивнул. «Понимаю. Неприятно». Юрий Михайлович взял квадратный стакан, плеснул в него янтарной жидкости из бутылки, стоящей рядом, как понимаю, с виски. «Ну и вы меня поймите». После этих слов холод разлился по всему моему организму. Я даже забыла, как надо дышать. «А вы всего второй день в этом доме, а уже попали в неприятную историю. Да, конечно, там, где младший братец моей супруги, там всегда случается что-то нехорошее. Но мне жаль, что вы оказались к этому причастны». «Я никогда...» — попыталась промямлить я. «Подождите, не перебивайте. Я не договорил. Так вот, допускай, что все вышло случайно. Тем более я поговорил сегодня с Кириллом, и он отозвался о вас с огромным воодушевлением, что дает вам плюс в моих глазах, но...» Он поднял палец. «Он очень быстро может превратиться в жирный минус. Я хочу, чтобы вы поняли одно. Я могу сделать так, что никто и никогда в наших краях вас на работу не возьмет, если вы уйдете отсюда со скандалом. Но также обещаю, что в обратном случае вы забудете о нужде навсегда. Выбор, естественно, за вами». «Конечно, конечно, я хочу работать. Все эти, оно не мое». Продолжая нести что-то бессвязное, мало похожее на человеческую речь. «Да вы не переживайте». Губы хозяина дома дрогнули в слабой улыбке. «Пока еще ничего не случилось. Просто предупреждаю, что любой ваш проступок будет рассматриваться мной под микроскопом, и в ваших же интересах таковых не допускать. Поняли?» «Да, да, я все поняла. Я не собиралась допускать, к себе только хотела подняться». «Рад, если вы меня поняли. Сейчас идите, приведите себя в порядок и ложитесь спать. Кирилл вас будет ждать в 9 часов утра». «Да, Юрий Михайлович, спасибо. Всего доброго». По тускло подсвеченному коридору я шла медленно, и ни одной мысли не было в моей голове. С одной стороны, можно сказать, пронесло, но вот с другой, я реально увидела ту грань, за которой меня ждала бездна, наполненная горечью и разочарованием. А внизу слышалось движение народа. Прием закончился, и теперь кто-то уезжал домой, кто-то оставался в гостевых комнатах на втором этаже. Как я поняла, Антона там сегодня уже не будет. И тут меня словно молния поразила. Задумавшись лишь о своих проблемах, я совсем не обратила внимания на то, что они появились и у других. И, по их мнению, эти проблемы создала именно я. Заткнув себе рот ладонью, чтобы не закричать от нового ужаса, навалившегося на меня, я привалилась к стене. Сквозь гул крови в ушах я не сразу услышала шаги за спиной. Мягкая рука легла на мое плечо. «Эль, что случилось? Тебе плохо?» Наталья выглядела уставшей, но довольной от проделанной работы. «Нет, ничего», — ответила я. «Просто тяжелый и перенасыщенный событиями день, а у нас такого не бывает, знаешь ли». «Ничего, ничего, привыкнешь», — повариха дружески улыбнулась мне. «Да и таких приемов в год бывает не больше 4-5. А в остальные дни — тишь да благодать». «Это хорошо», — сказала я, восстанавливая дыхание. «Надеюсь, приживусь». «Я просто слышала», — продолжила Наталья, «что произошел инцидент с младшим братом нашей хозяйки. Он не к тебе лез?» «Нет». Во мне снова все заколотилось от ужаса. «Не ко мне». «Вот и ладно. Выгнали его, говорят. И так хорошо погнали, что он тут уже не появится». «А вот это по-настоящему страшно», — подумала я. «Он точно захочет меня отомстить». «И по делам», — продолжала добродушная женщина. «Таких людей негоже держать рядом с собой». «Да уж», — только смогла вымолвить я. «Ладно, пойдем спать», — вымоталась я. «Да и ты тоже». Наталья взяла меня под руку и проводила до комнат, выделенных для прислуги. Не включая света, я села на кровать и просидела так 15 минут, стараясь не думать вообще ни о чем. Но и как в случае с вазой, ужасный в своем безысходности момент не шел у меня из головы. А вот раздается взрыв салюта, затем женский визг. Я, шарахнувшись назад, задеваю выключатель, и все вокруг озаряет яркий свет, предчувствуя, что мне еще долго будет сниться именно это. Только вместо Антона и дамы, которую он трахал, мне будут видеться разные чудовища. Я знаю свою психику. Когда я все же решила разуться, раздеться и улечься под одеяло, то поняла, что уже некоторое время слышу странный звук, словно кто-то царапает шершавую поверхность. Мыши? Примерно так это и было, когда они вдруг завелись у нас дома. Еле вывели. Но чтобы тут? Потом я поняла, что звук исходит не от стен, а от входной двери, а поскребывания стали перемежаться с постукиваниями. Тихонько на цыпочках я подкралась к источнику звука. Действительно, кто-то едва слышно пытался привлечь мое внимание. «Кто тут?» — шепотом спросила я. «Наташ, ты?» «Нет», — раздалось из-за двери. «Это Дмитрий, садовник». «Чего тебе, Дим?» «Тебе тут весточку просили передать». И снова этот липкий привкус ужаса во рту. «Кто?» Всего одно слово, но и оно застревает в горле. Кажется, я знаю ответ на этот вопрос. «Поклонник», — отвечает парень из-за двери. «Дим, если это глупая шутка, прошу перестать, и я и так вся измотана, дальше некуда». «К сожалению, это не шутка. Открой, пожалуйста». «Конечно же, я не дура, чтобы открывать дверь среди ночи малознакомым молодым мужчинам», — подумала я и отперла замок. «Какой еще к чертям поклонник?» — закричал я шепотом. «У меня парень есть». А Дима отчетливо пахла алкоголем и, насколько я могу в этом разбираться, дорогим. «Антон Владимирович, отныне твой поклонник», — сказал садовник и осклабился. «Просил передать тебе послание». Я глубоко вздохнула, смирилась с судьбой и выдохнула. «Давай сюда». «Оно на словах, конечно. А то ты вдруг покажешь кому». «Так все, иди отсюда». Я была уже в шаге от того, чтобы перейти с громкого шепота на действительно крик. «Откуда я знаю, что ты сам все это не придумал?» «Я могу и уйти». Глаза Димы блеснули пьяным блеском. «Но тогда хозяин узнает про вазу. Дорогую коллекционную вазу». «Черт!» — орала я про себя. «Черт, черт!» «И еще раз черт!» «Знала же, что аукнется мне эта хренова ваза». Подступившие к горлу слезы мешали говорить. «Я слушаю». «Короче, Антон Владимирович очень расстроен, что сегодня ты сорвала целых две успешных сделки. Поэтому ты ему должна. Но в связи с тем, что ты ему очень понравилась, он готов забыть эту неприятность, если ты согласишься с ним встретиться». «А если...» «А если откажешься», — оборвал меня садовник, «то уже завтра все будут знать о вазе, о тройничке на лестничной клетке с твоим участием и о том, как ты клеилась к Антону Владимировичу. А может быть, даже о том, что намеревалась совратить юного хозяйского сыночка, чтобы...» «Что?» Тут уж я не выдержала. «Шучу, шучу!» Примиряюще выдохнул алкоголем Дмитрий. «Но про остальное извини». «Извини, но я Антону должен, а у меня с Кристиной налаживается, так что не обессудь». «Продажная ты тварь!» Только и смогла сказать я. «Чего есть, того не отнять!» Он заулыбался. «Ладно, когда и где?» «А в воскресенье у тебя будет выходной. Тебе надо доехать до Жуковки и там найти...» Я запомнила адрес слово в слово и закрыла дверь, а затем сползла по стене на пол и беззвучно зарыдала.